24 декабря 2036. Анна страшилась предстоящего разговора с Артуром так, словно он мог закончиться смертью. А когда поняла, что это действительно так, и все, что она скажет и услышит, повлияет на жизни ее друзей, испугалась окончательно. Анну била дрожь, когда она думала о разговоре с братом, но знала, что больше не может откладывать и нужно все выяснить именно сейчас. Ей казалось, что она уже опоздала. Выслушав Нуци, девушка дождалась обеда, она хотела поговорить с братом, не привлекая внимания Линкольна просьбой отпустить Артура чуть раньше, но вела себя напряженно, против воли выдавая друзьям охватившее ее нетерпение. Сидела задумчивая, на вопросы отвечала не впопад и постоянно поглядывала на часы. Когда Вагнер и Наоми вынесли ящики с едой, а брат не появился, Анна решила, что Артур решил обедать на клипере. Хотела отправиться за ним, но увидела выходящего из шлюза брата, заулыбалась, а получив еду, увела Артура подальше от всех, проигнорировав предложение Октавии присоединиться к привычной компании. Брат воспринял происходящее с обычным равнодушием, и в какой-то момент Анна даже решила, что ее сомнения не имеют под собой никаких оснований. Успела даже обрадоваться этой мысли, но облегчение длилось недолго, потому что, покончив с десертом, Артур неожиданно спросил: «В чем я ошибся?» И внутри стало холодно, потому что и вопрос, и тон, которым он был задан, не оставляли сомнений в том, что сбываются самые худшие опасения девушки. «Кто ты?» – прошептала она, отворачиваясь и пряча от брата выступившие на глазах слезы. «Артур», – ответил тот равнодушно спокойным тоном. Равнодушие мальчик сохранил с прошлых времен, а вот голос стал другим, сильным и звучным. Брат говорил как обычный, но очень уверенный в себе человек. «Врешь!» Несколько секунд мальчик молчал, обдумывая, что имела в виду Анна, затем уточнил. «Тоже Артур?» «Тоже?» – переспросила девушка, кусая губы, чтобы не заплакать. «Артур здесь!» Мальчик коснулся указательным пальцем виска. «Мы вместе, Артур. Он теперь я. Я теперь он. Я тоже Артур. Он тоже Артур. Я и он, Артур, тоже. Как такое возможно?» А в следующий миг Анну осенила ужасная догадка. «Вы провели над моим братом эксперименты? Вы его использовали? Зачем? Он ведь совсем дитя. Зачем вы это сделали?» «Артур должен был умереть», — произнес тоже Артур, и девушке показалось, что в его равнодушно спокойном тоне промелькнули грустные нотки. «Мы спасли ваш корабль, но повредили его, погибли несколько погибло несколько человек, нам жаль. Артур должен был умереть, мы его вернули и сделали мной. Я сделался Артур, он тоже Артур, мы твой брат». Мальчик резко поднялся, пересел, оказавшись лицом к лицу с Анной, и посмотрел ей в глаза. «Неужели ты не видишь?» Что она могла видеть? Знакомое с детства лицо? Волосы? Маленький шрам на подбородке, появившийся, когда брат упал с лестницы. Угловатая фигура. Изменились только глаза. Взгляд стал таким, что теперь никто не посмел бы назвать мальчика больным. «Твое кресло было сломано», — прошептала девушка. «А на полу я видела кровь». «Моя кровь», — кивнул Артур. «Был сильный удар в голову, по голове». «Как тебе удалось выжить?» «Здесь теперь много электроники», — сообщил мальчик, вновь указывая пальцем на висок. «Ты стал машиной?» «Прошел глубокую модернизацию. Предыдущая система управления вышла из строя». «Боже!» Анна растерялась и расклеилась. Она не понимала, какие вопросы нужно задавать, но не могла обратиться за помощью к капитану. Точнее, девушка понимала, что рано или поздно ей придется обратиться к капитану, но не знала, что будет говорить. А главное, как он отнесется к известию о том, что ее брат теперь наполовину машина. Инопланетная машина. «Где я допустил ошибку?» — повторил Артур. Судя по всему, этот вопрос его крайне занимал. «Я старался вести себя как Артур. Артур знал, как нужно себя вести. Я иногда вел себя как не Артур, но редко». «Первой ошибкой стали уборные», — тихо ответила Анна. «Они в точности копируют спортивную раздевалку в твоей школе, только стиральные машины добавились. Сначала я этого не поняла, но когда увидела писсуары во втором помещении, все встало на свои места. Ты ведь понятия не имеешь, как выглядит женская раздевалка». «Я об этом не подумали», — усмехнулся тоже Артур. «Не подумал». «И ты стал иначе себя вести», — продолжила девушка. «Иногда». «Но я замечала». «Потому что я стал другим», — объяснил мальчик. «Не Артур, я. Мне никогда не разрешали эмоции. Эмоций, эмоциональность». «Проявлять эмоции», — подсказала Анна. «Чувствовать». «Мне их не разрешали», — повторил мальчик. «Но когда я стал Артур, они пришли, хотя не знаю как. Я спас Артура с помощью системы и думал, что он станет частью системы. А получилось, я стал частью его эмоций. Я стал частью чужой системы, но этого не хотел, потому что боялся, что меня деактивируют. Но мне нравится быть Артур, Артуром, Артуром Баррингтоном. Мне нравится чувствовать эмоции. И когда мне стало очень нравиться чувствовать эмоции, ты поняла, что я стал не только Артур». «Я знаю тебя с рождения», — всхлипнула девушка. «Ты бы не смог меня обмануть». «Ты знаешь меня с рождения и будешь знать всегда», — сказал тоже Артур, кладя руку на плечо сестры. «Мы теперь твой брат Артур. Артур стал больше, чем раньше, но он остался твоим братом, и то, что в нем стало больше, то есть то, что в нем стало я, живет такими же эмоциями». А вот теперь в его глазах девушка разглядела страх и почувствовала, что рука на ее плече дрожит. Мальчик боялся задавать следующий вопрос. Очень боялся, но не мог не спросить. «Скажи, ты меня любишь?» И Анна разрыдалась. Когда Сандра пообещала Линкольну разработать вирус для инопланетной компьютерной системы, она не стала уточнять, с какими трудностями придется столкнуться. К тому же девушка не была уверена, что ее хитроумная программа сможет ударить должным образом и проколоть Ламборгини колеса. Но главная проблема заключалась в том, как перенаправить вирус инопланетянам. Попытаться уговорить Артура? Попытаться его обмануть? Но как? Как обмануть тех, кто умеет летать меж звезд? «Спокойно», — сказала себе Сандра. «Они знают больше? Да, это так. Но я тоже кое-что умею и смогу преподнести им неприятный сюрприз. Смогу». И углубилась в работу, стараясь не думать о том, что у них очень мало времени. Драгоценные секунды уходили, но девушка заставила себя не волноваться и оставалась абсолютно спокойной и хладнокровной. И если бы кто-нибудь наблюдал за ней, то сильно удивился бы тому, какой серьезной может быть маленькая, похожая на ребенка девушка, известная под прозвищем «Конфетка», и насколько сложные программы прятались в ее розовом смартплексе. Сандра действовала ловко, но двигалась почти вслепую, наугад. У «Конфетки» не было ни опыта, ни знаний, чтобы придумать для инопланетян изящный вирус и перехватить управление кораблем или проникнуть в их базу данных. Но этого и не требовалось. Она создавала дубину, а не рапиру. Сейчас Сандре требовался молот, чтобы сокрушить систему, и тех обрывков информации, которые она сумела расшифровать, оказалось достаточно. Девушка знала, что должна делать, и беспокоилась лишь о том, чтобы хватило времени. Но даже ей требовался отдых. Каждый час напряженной работы над вирусом заканчивался тем, что Сандра возвращалась к взломанному смартплексу Артура, пытаясь отыскать хоть что-нибудь, что поможет придумать, как переправить вредоносную программу инопланетянам. Отложив дела на этот раз, девушка сформировала выборку файлов и программ, с которыми мальчик работал последние сутки. Быстро просмотрела получившийся список, выделяя подозрительные, с ее точки зрения, документы и задумалась, обнаружив среди наиболее часто открываемых файлов коротенькое видео. «Ты за кем-то подглядывал», — улыбнулась Сандра, нажимая на кнопку «Запуск». «Интересно, за кем? Что тебя так заинтересовало?» И резко замолчала, увидев на мониторе ангар, снятый, судя по ракурсу, видеокамерой инопланетян. В центре кадра находился Чайковский, и камера была направлена на его наиболее разбитые части – кабину и вторую палубу. Сначала оператор фиксировал повреждения, а затем перевел объектив на рваную дыру в обшивке, из которой два робота осторожно вынесли Артура Баррингтона, бездыханного, с раскроенным почти до основания черепом. «Ты меня любишь?» – повторил Артур, когда Анна закончила плакать. «Да», — кивнула девушка, вытирая слезы и крепко прижимая к себе брата. «Люблю. очень сильно люблю». Она знала, что Окей, Баджи и другие ребята видели ее рыдания. Наверняка обсуждали их, но не подходили, потому что Анна сказала, что ей нужно серьезно пообщаться с братом. Они тревожились, не понимая происходящего, леди даже прислала вопрос на смартплекс, но сейчас девушке было не до них. «Любишь, несмотря ни на что?» – уточнил Артур. «Ты мой брат, этого достаточно». «А если я не твой брат?» «А кто?» – спросила Анна. «Или ты лгал, говоря, что тоже Артур?» «Я не лгал». «Значит, ты мой брат», — твердо ответила девушка и, помолчав, продолжила. «Ты теперь инопланетянин?» «Я теперь твой брат. Я никогда не был живым, если ты спрашиваешь обо мне в прошлом. Я был системой, потом сделался ее копией», — рассказал мальчик. «Система создала копию себя, чтобы соединить с Артуром и превратить его в часть системы, потому что системе было интересно, кто вы. А без системы Артур не смог бы контролировать свое новое управление. Но теперь я сам стал частью Артура, и система не знает, что со мной делать. Эксперимент пошел не так. Система изучает меня, то есть Артура, который стал больше, чем Артур, и меня, который стал тоже Артур. Система хотела этого, но удивлена. Ей был интересен отказ от логики, но сейчас она его боится». Из-за странной манеры построения фраз Анна не до конца поняла рассказ мальчика, но уловила, что у него внутри прячется копия компьютерной системы инопланетного корабля. Возможно, искусственный интеллект, который считает себя частью ее брата. «Ты можешь рассказать, что случилось?» «Было все плохо», — тут же ответил Артур. «Станция повреждена». «Мы находимся на станции», — уточнила Анна. «Автономная самоходная станция обеспечения и контроля», — выпалил мальчик. «Место дислокации — орбита номерной планеты 126612-93, звездной системы Пронт. Регистрационный номер...» «Подожди, подожди!» — прервала брата девушка. «Кто повредил станцию? Неужели удар Чайковского?» «Удар Чайковского он... Укус комара очень маленького», — довольно быстро нашелся с аналогией Артур. «Станция повреждена, поэтому мы оказались здесь, и поэтому до сих пор не улетели». «Что случилось?» «Был бой». «С кем?» На этот вопрос девушка ответа не получила. «Я был вынужден покинуть место дислокации, но повреждения затронули центральное ядро, и в расчет вкралась ошибка. Я должен был вернуться домой, а попал сюда. Вы оказались в точке моего выхода из...» «Это физическое понятие отсутствует в вашем языке. Вы оказались там, куда я прибыл. Я резко изменил курс, но из-за полученных повреждений не располагал прежними возможностями маневрирования и ударил ваш корабль. Понял, что вы погибаете, и втащил сюда, но повредил. Мне жаль. Если бы я ничего не сделал, погибли бы все». «Подожди», — прищурилась Анна. «Ты нас сюда втащил? В смысле, в ангар? Мы не сами влетели?» «Я вас втащил и проделал дыру в прочном корпусе, чтобы избежать лишних вопросов». «Зачем такие хлопоты?» «Я не знал, что делать». «А теперь знаешь?» «Теперь я знаю, что буду наказан, потому что стал другим, и системе это не нравится. Система перестала мне верить, потому что я тоже Артур и частично лишен логики. Система не ожидала, что чувство – это отказ от логики. Это неразумно. Система размышляет. А я...» Он покачал головой. «Артур называет это... Мы и Артур называем это... Мы называем... Я...» Он вновь помолчал, пронзительно глядя на сестру, а затем сказал, другим тоном, в котором совсем не чувствовалось инопланетного равнодушия, сказал так, как Анна мечтала услышать всю свою жизнь, сказал ее излечившийся брат. «Я люблю тебя, сестра. Я понял, какое чувство называется этим словом, и мне нравится его чувствовать. Все эти годы ты была рядом и заботилась обо мне, позабыв обо всем на свете, даже о себе. А я ни разу не сказал, что люблю тебя. Не мог. А теперь могу. И мне приятно это говорить, Анна. Я тебя люблю. Ты самое главное, что есть в моей жизни. И я всегда буду тебя защищать. Всегда и ото всех. Даже от системы. Хотя это нелогично и неразумно». Девушка не сразу поняла, что имел в виду Артур. А когда уловила смысл последней фразы, испуганно переспросила. «Система хочет нас убить?» «Размышляет над этим», — спокойно подтвердил Артур. «Это будет часть моего наказания. Она убьет и меня, и вас». «Но почему?» Система считает, что вы стали ей угрожать. Инопланетный корабль находился немыслимо близко. Можно допрыгнуть, дотянуться рукой и одновременно недосягаемо далеко. Чтобы долететь до поверхности астероида, вакуума требовалась минута, не больше. Но эти 60 секунд будут стоить жизни. Пришельцы четко дали понять, что не позволят приблизиться, и при этом продолжали молчать, никак не объясняя свое поведение. Их высокомерие приводило Райли в бешенство. Он вновь, как и в случае с эпидемией, которая оказалась вакцинацией, испытывал бессилие, только теперь еще более резкое, отчетливое, потому что цель находилась совсем рядом. Недосягаемо рядом. «Чайковский на связи», — негромко доложила капитан Перес. «Спасибо». Райли занимал кресло второго пилота, исполнял его обязанности, во время полета во всем подчинялся Перес, но только во время полета. Все понимали, кто в действительности руководит экспедицией. «Вывожу на ваш личный канал, мистер Райли». Капитан нажала на кнопку, и Аллан услышал в наушниках голос Линкольна. «Вакуума, это Чайковский, прием». «На связи, Исайя. Как твои дела?» «Без изменений. Ребята стараются, но пока ничего не получается». «Плохо». «Согласен. Все очень плохо. У нас ничего не получилось». И Линкольн неожиданно подмигнул Аллану. Он не мог рассказать, что Сандра близка к созданию вируса. Не мог раскрыть тайну, поскольку их разговор слушала сирена. И капитану оставалось надеяться, что Райли все поймет по голосу и жестам. Неожиданное поведение капитана сначала смутило директора Vacuum Incorporated, но замешательство длилось недолго. Через несколько секунд Аллан улыбнулся в ответ, помолчал и осторожно произнес: «Время на исходе, Исайя. Боюсь, я не смогу добраться до вас». «Если ты приблизишься, пришельцы откроют огонь», — тихо ответил Линкольн. «Боюсь, придется улетать». «У меня есть еще полчаса», — притворно вздохнул Райли. «Этого достаточно?» «Вполне», — подтвердил капитан, бросив быстрый взгляд на часы. Он понял, что решение принято, и через 30 минут вакуума попытается прорваться на астероид. А дальше будь что будет. «Надеюсь, у нас есть хотя бы один шанс из миллиарда», — не сдержался Линкольн. «Да хоть из триллиона», — рассмеялся директор Vacuum Incorporated. «Шанс есть шанс, Исайя. Будем верить». И Аллан отключил связь до того, как капитан успел что-либо сказать. Откинулся на спинку кресла, потер глаза, в последний раз спрашивая себя, готов ли он к такому риску, сказал, что готов, и перевел взгляд на Перс. «Капитан, через 30 минут мы приступаем к плану «Б». Пожалуйста, отдайте необходимые распоряжения». «Да, мистер Райли, 30 минут», — подтвердила женщина. Перс произнесла фразу очень спокойно. Но Аллан летал с капитаном не первый год и прекрасно улавливал ее настроение. «Хуанита, что-то не так?» Перес быстро выбрала на терминале схему конфиденциального разговора с президентом Vacuum Incorporated и честно ответила. «Они нас уничтожат». «Вероятность существует», — не стал скрывать Райли. «Я бы этого не хотела». «Я тоже». «Но мы все равно полетим». Перес изо всех сил старалась держаться спокойно, но на последнем слове дернула щекой, выдав охватившее ее волнение. «Обязательно», — твердо сказал Аллан. «Вы готовы рискнуть всем?» «Всем, что у меня есть, Хуанита», — перебил капитана Райли. «Я богат, знаменит, у меня лучшая работа во Вселенной. Я уже вошел в историю человечества и окажусь в учебниках. Будем откровенны, Хуанита, это я должен бояться. Даже не так. Я вообще не должен тут находиться. Я должен сидеть на земле и командовать вами, оставаясь в полной безопасности. Но я третьи сутки не вылезаю из противоперегрузочного кокона. Хожу в памперсы, воняю, как издохший скунс, и приказываю тебе рисковать, Хуанита. Я приказываю наплевать на все и идти вперед». «Всякий риск должен быть оправдан, мистер Райли». «Он оправдан», — резко ответил Аллан и указал пальцем на астероид. «Перед нами дорога к звездам, будущее всего человеческого рода. Мы должны добраться до звезд, Хуанита, поэтому будем рисковать». «Да, мистер Райли». Он понял, что не сумел окончательно убедить капитана и мягко продолжил. «Я знаю, как ты любишь своего ребенка. Поэтому перед отлетом сделал кое-какие распоряжения на его счет. Если мы не вернемся, твой сын будет обеспечен, Хуанита. Он сможет получить достойное образование и сделать карьеру. Деньги не заменят ему мать. Но ничего больше в данных обстоятельствах я предложить не могу». «Вы всегда были щедры, мистер Райли». Пэрис смахнула слезу. «Извините мою слабость». Несколько секунд Алан молча смотрел на своего капитана, а затем улыбнулся и протянул руку. «Хуанита, если ты думаешь, что мне это решение далось легко, ты сильно ошибаешься». «Вы получите от меня все, что вам нужно, мистер Райли», — ответила Пэрис, крепко пожимая протянутую руку. «И даже больше». «Тогда давай займемся самоубийством». «Да, мистер Райли, займемся». «Вот и славно». Алан вновь подключился к общему каналу связи и уверенно произнес. «Внимание, экипаж! Принято решение приступить к реализации плана «Б». И да поможет нам Бог!» Капитан Пэрис вздохнула и запустила программу проверки оружия. Борт-инженер Микша оглядел монитор, привычно отмечая, что все системы работают штатно. А 20 человек на первой палубе, ученые и военные, занялись проверкой снаряжения. Каждый знал, что должен делать. Последние слова брата повергли Анну в изумление. «Артур, о какой угрозе ты говоришь? Как мы можем угрожать, если не способны даже проделать дыру в вашем корпусе?» «Станцию сопровождает ваш корабль». «Все верно», — подтвердила Анна и торопливо продолжила. «Это Вакума. Он прилетел за нами, понимаешь? Они прилетели, чтобы забрать нас и отвезти домой». «Не только», — сухо ответил мальчик, и, судя по тону, сейчас в их личности верховодил тоже Артур. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Анна и убежденно повторил. «Райли прилетел за нами». «Станция повреждена», — напомнил Артур. «Мы не можем увеличить скорость, и нас догнали. Твои друзья хотят высадиться, но система этого не допустит». «Почему?» «Они вооружены». «На спасательном корабле есть вооруженные люди?» – растерялась девушка. «Они прибыли, чтобы захватить станцию». «Зачем?» Вопрос прозвучал настолько глупо, что вызвал у Артура удивление. Мальчик поднял брови, несколько секунд выразительно смотрел на сестру, а когда поверил, что она действительно не понимает смысла последних событий, ответил. «Станция – очень ценный приз. Развернутая в штатном режиме, она обеспечивает военно-логистический контроль над звездной системой любого размера. Станция использует новые технологии и располагает запасами для ведения полноценных боевых действий в течение 6 стандартных месяцев. Станция – ценный приз даже по меркам нашей цивилизации, Анна. Вы были бы рады самому простенькому челноку из нашего ангара, но надеетесь заполучить все. Поэтому и прилетели». Артур выдержал короткую паузу. «Твои друзья хотят захватить станцию». «В первую очередь, они хотят отвезти нас домой», — не согласилась девушка и вздрогнула от неожиданности, когда мальчик положил ладонь на ее руку. «Я тебя напугал?» Если Анна правильно разобралась в голосах, сейчас с ней говорил именно Артур. «Извини». «Нет, нет, просто я не ожидала». Девушка улыбнулась и накрыла руку брата своей. «Ты не представляешь, как я рада тому, что могу с тобой говорить, слышать твои ответы, рассуждения». «Ты хочешь домой?» — мягко перебил сестру Артур. И девушка поняла, что для него ответ принципиален. «А ты?» — тихо спросила она, глядя брату в глаза. «Не знаю», — честно сказал он. «Почему?» «Ты знаешь, почему?» Он вновь, в третий раз за их разговор, прикоснулся к виску. «Станция — ценный приз». «Но я тоже. Я кладезь знаний, еще недоступных нашей цивилизации. Я билет в будущее». «Что в этом плохого?» – растерялась Анна. «Пусть станция летит ко всем чертям, а ты поможешь нам построить первый звездолет». «Я потеряю свободу». «Тебя будут носить на руках». «Я могу стать причиной большой войны». «Почему?» «Потому что я – огромное преимущество», – объяснил Артур. «Мною не захотят делиться. Меня попробуют использовать в интересах одной страны, а когда об этом станет известно, начнется война». «Давай никому не скажем о том, что у тебя в голове», — тут же предложила девушка. «Люди еще не достигли нашего уровня развития, но они не дураки», — спокойно ответил мальчик. «Они узнают или уже узнали». «Хорошо, мы с тобой Анне тяжело дались следующие фразы, но она сглотнула подкативший к горлу комок и продолжила. «Мы с тобой можем остаться здесь, но давай поможем ребятам, давай отправим их домой». «Значение имеешь только ты», — ровно ответил тоже Артур. «Я прилетела сюда вместе с ними, и я должна о них позаботиться», — твердо ответила Анна и вдруг сообразила. «Артур, у тебя в голове находится копия системы. Ты можешь ею управлять?» Судя по ответному взгляду младшего брата, она ожидала, что девушка догадается намного раньше. «Могу подключиться». «Сделай так, чтобы спасатели смогли добраться только сюда, в этот ангар», — предложила Анна. «Пусть они его обследуют, пусть попытаются вскрыть, пусть поймут, что дальше им не пройти. Дай им возможность признать поражение. Потом они заберут ребят и улетят, а мы останемся». «Они нас не оставят». «Мы уйдем до того, как прилетит вакуум-А». Некоторое время брат молчал, и девушке показалось, что она отыскала идеальный выход из положения. Но, увы, только показалось. «Хорошая идея, но я не смогу так сделать», — вздохнул Артур. «Почему?» «Вакуум-А вооружен, а значит, действует протокол безопасности, в который я не имею права вмешиваться. Впрочем...» Мальчик выдержал короткую паузу, словно прислушиваясь к поступающему докладу и грустно улыбнулся. «Все это уже не важно». «Почему?» – похолодела Анна. «Твои друзья приняли решение атаковать». Поговорив с Райли, Линкольн вернулся в машинное отделение, но с удивлением обнаружил в нем лишь увлеченно работающую Сандру. «Как ваши дела, мисс Жар?» «Не так хорошо, как хотелось бы». «Не сможете проткнуть колесо Ламборгини?» Было видно, что девушка занята. Она не отрывалась от монитора, пальцы порхали над виртуальной клавиатурой с бешеной скоростью, и было непонятно, как Сандра успевает осознавать сменяющиеся перед глазами символы. Конфетка с головой ушла в работу, но сумела различить в голосе капитана необычно тревожные нотки, не оборачиваясь, спросила. «Что случилось?» Капитан хотел улыбнуться и привычно солгать. «Все в порядке», но неожиданно для себя ответил честно. «Меня смущает неопределенность, мисс Жар. Мы знаем, что инопланетяне следят за нами, что они нас слышат и прекрасно понимают, но...» «Молчат. А мы...» «Мы ограничены во времени». «Вакуум А должен улетать?» «Иначе им не дотянуть до земли», — кивнул капитан. Увидев, как сильно занята девушка, он решил не отвлекать ее и не звать на вторую палубу, и теперь ломал голову над тем, как рассказать конфетке правду. К счастью, Сандра отнюдь не была тем ребенком, за которого ее принимали, и прекрасно понимала, что Райли ни за что не отступит. «Сколько времени у меня есть?» — спросила она, по-прежнему не отрываясь от монитора и не прекращая работать над вирусом. «Меньше получаса». Конфетка вздрогнула, но тут же вновь взяла себя в руки и ответила почти спокойно. «Я постараюсь». «Вы ведь понимаете, насколько важно для нас...» Начал капитан, но был резко оборван. «Я все понимаю. Хватит меня отвлекать». На последних словах ее голос почти сорвался. Линкольн вышел из машинного отделения, но дойти до шлюза не успел. На смартплекс поступил вызов с земли, и, запустив монитор, капитан увидел унылую физиономию дознавателя. «Мистер Козицкий?» «Сэр». «Что-то срочное?» «К сожалению», — вздохнул дознаватель. «Плохие новости». «Вы один?» «Да, нас никто не слышит». Блеклый скроил на физиономии совсем уж кислую мину, хотя, казалось бы, кислее того, что обычно отображалось на лице Козицкого, представить невозможно, и мрачно поведал. «Капитан, вынужден сообщить, что я допустил ошибку. Мисс Жар не та, за кого себя выдает». «То есть не та, за кого она себя выдала после того, как мы выяснили, что она не та, за кого себя выдает?» — уточнил Линкольн. «Именно так, сэр», — подтвердил дознаватель. «Мисс Жар — очень умный преступник и создала вторую фиктивную личность на случай, если мы раскроем первую». «Кто же она на самом деле?» «Я пока не знаю». «Как мило», — усмехнулся капитан. «Но предполагаю, что мисс Жар является одним из ближайших соратников Честера Краузе». Это имя Линкольну доводилось слышать, поэтому он вытаращился на Козицкого с таким изумлением, словно тот признался в божественном происхождении и предоставил соответствующие доказательства. «Эта девочка работает с Краузе?» «Да». «Вы уверены?» Дознаватель помолчал, рисуя указательным пальцем круги на столешнице, и произнес. «Капитан, уверен, вы уже поняли, что в этом расследовании мне предоставлены колоссальные полномочия. Мне обязаны помогать все федеральные службы, и они молниеносно исполняют любой мой приказ. Но при этом я до сих пор не знаю, кто эта девочка, как ее в действительности зовут и откуда она взялась». Козицкий выдержал паузу и отдал приказ. «Вы должны немедленно арестовать мисс Жар». Линкольн знал дознавателя всего несколько дней, но уже понял, что Блеклого ни в коем случае нельзя назвать паникером. Напротив, судя по всему, Козицкий ухитрялся сохранять хладнокровие в любых обстоятельствах, и если он говорил «немедленно», это слово следовало понимать буквально. Проблема заключалась в том, что исполнить приказ Блеклого капитан не мог. «Вы говорили, что мы в одной лодке, и преступникам некуда деваться», — припомнил Линкольн, желая потянуть время. «Говорил», — не стал спорить Козицкий. «Что изменилось?» «Я перестал понимать, с кем мы имеем дело», — объяснил дознаватель. «Я не могу оценить уровень лояльности мисс Жар, уровень, исходящий от нее угрозы, и даже ее квалификацию». «Квалификация у нее великолепная», — перебил капитан Блеклого. «Если у Сандры получится задуманное, я назову ее гением». «Вы не знаете, что ей нужно, сэр», — буркнул Козицкий. «Зато я знаю, что нужно мне, и рискну ей довериться», — принял решение Линкольн. «У меня нет выбора. Сейчас вся операция и все наши жизни зависят от девочки, которую вы называете опасным преступником». Несколько секунд Козицкий молчал, нервно поглаживая рукав пиджака. Затем он догадался, какой смысл несет фраза Линкольна, посмотрел капитану в глаза и очень серьезно произнес. «Я отзываю приказ об аресте, мисс Жар. Удачи, сэр». Астероид и вакуум А находились совсем рядом. Меньше чем в сотни миль друг от друга и, казалось, безмятежно висели в гигантской пустоте космоса, на фоне далеких звезд и великолепной пары Земля-Луна. Казалось, астероиды и вакуум А замерли, осознав, что значит бесконечность, но не испугались величия поражающего воображения пространства, а приняли его, согласившись с ролью песчинок. И Вселенная, улыбнувшись, задремала, лишая понятия времени смысла. Но так только казалось. В действительности корабли преодолевали 5000 миль в час, но немыслимая на Земле скорость была смешной по меркам бесконечности. Вот и казалось, что астероид и вакуум А неподвижны. Проверив оружие и получив доклады от второго пилота и бортинженера о готовности остальных систем, капитан Перес придала клиперу небольшое ускорение и повела в сторону, в точности копируя маневр облета, совершенный во время трансляции. Привычное движение должно было убедить инопланетян в мирных намерениях спасателей и позволить набрать скорость, чтобы в нужный момент, оказавшись точно напротив ангара, где находится Чайковский, резко стартовать, одновременно ударив ракетами. Даже отъявленный оптимист не назвал бы план «Б» иначе, чем самоубийственным, но других вариантов действий у Ралли не оставалось. Клипер стартовал, и впервые с начала спасательной миссии на его борту установилась абсолютная тишина. «Твои друзья приняли решение атаковать». Услышав эти слова, леди не сумела сдержать короткое восклицание, которое привлекло внимание Августа. «Окей, что случилось?» — спросил он с тревогой, посмотрев на девушку. «На тебе лица нет», — забеспокоилась Баджи. «Чего ты испугалась?» «А еще на мне нет микродронов», — тихо ответила Октавия, после чего поднялась и отыскала взглядом идущих к клиперу Баррингтонов. «Да что случилось?» — повторил Даррелл. Леди огляделась, убедилась, что рядом никого нет, запустила виртуальный монитор, выставила звук на минимальную громкость и показала друзьям последнюю часть разговора Анны с братом, которую записала с помощью микродронов. Август и Баджи просмотрели видео в полном молчании, и лишь на последней фразе Даррелл сжал кулаки. «Они нам лгали!» «Они всегда лгут!» — махнула рукой Баджи. «Но Анна...» «Анна только что узнала, кто такой Артур», — рассказала Окей. «И умоляет его помочь нам вернуться домой. Анна — наш настоящий друг». «А мы можем ей чем-нибудь помочь?» — тут же спросил Даррелл. «Боюсь, нет». «Артур — инопланетянин?» — перебила Октавию Рыжая. «Да или нет?» «Я не сразу сообразила использовать дронов и пропустила начало разговора», — с сожалением ответила леди. «Поэтому не знаю». Они помолчали, тревожно глядя друг на друга, ошарашенные и растерянные. А затем Баджи неуверенно спросила: «Что значит приняли решение атаковать?» И получила ответ из первых уст. «Внимание! Говорит капитан Линкольн!» Голос прозвучал из динамиков, которые Вагнер заранее установил на корпусе клипера. «Довожу до вашего сведения, что инопланетяне до сих пор не вышли на связь и не позволяют спасательному кораблю приблизиться к астероиду. Время заканчивается. Скоро Вакуума будет вынужден вернуться на Землю, поэтому мистер Райли принял решение идти на прорыв. В случае необходимости будет применено оружие. Я объявляю красный уровень угрозы и приказываю немедленно укрыться в уборных». Линкольн заранее проинструктировал Вагнера, Нуци, Наоми и Тельму и, бросив взгляд на монитор, убедился, что все идет по плану. Помощники споро направляли растерянных, ничего не понимающих ребят в уборные, девушек в женскую, юношей в мужскую. Происходящее походило на спешную, торопливую эвакуацию, но по сути ею и было. Кто-то требовал объяснений, кто-то хватал вещи, кто-то кричал, не в силах побороть тревогу, кто-то ругался, но, к счастью, большинство ребят подчинились требованиям и направились в укрытие. «Это поможет?» – тихо спросила Сандра. «Если произойдет разгерметизация, двери не позволят ребятам улететь в космос», – угрюмо ответил капитан. «А затем, я надеюсь, сработает защита инопланетян, и в ангаре будет восстановлено нормальное давление и подача воздуха». «А потом?» Судя по всему, что будет потом, Линкольн представлял не очень хорошо, и потому перевел разговор на другую тему. «Как ваши дела, мисс Жар?» «Я закончила», — ровно ответила конфетка. Однако нервный жест, которым она погасила виртуальный монитор, показал, что спокойствие дается девушке нелегко. «Надежда на успех есть?» «Не узнаем, пока не попробуем», — грустно улыбнулась Сандра. «Колеса Ламборгини я точно сумею продырявить». «Но до сих пор не придумала, как доставить посылку адресату». «Думайте, мисс Жар». «Что происходит?» Линкольн знал, что Баррингтоны обязательно явятся. Специально не перекрыл вход в машинное отделение и дружелюбно улыбнулся при виде ребят. «Мисс Баррингтон». «Капитан, что происходит?» Не здороваясь и прежним, почти грубым тоном, повторила Анна. Артур остановился позади сестры и недружелюбно посмотрел на Линкольна. «Вы можете ответить?» «Мистер Райли пытается вытащить нас отсюда и отвезти домой», — любезно ответил капитан. «Каким образом?» Разговор развивался в полном соответствии с его планом, поэтому, услышав вопрос, Линкольн молча вызвал на монитор изображение с установленной в пробоине видеокамеры и указал на приближающийся Вакуума. «Мистер Райли спешит на помощь!» «Его расстреляют», — прошептал Артур. «Вы ведь знаете, что его расстреляют?» «За что?» Неожиданно жестко спросил капитан, в упор глядя на мальчика. «Алана хотят расстрелять за то, что он идет нам на помощь? За то, что хочет вернуть нас домой?» Линкольн резко повернулся к Анне. «Мисс Баррингтон, вы хотели знать, что происходит? Мы теряем время, вот что происходит. Если Райли не заберет нас сейчас, он не заберет нас никогда, и мы останемся на этом чертовом корабле. В плену этих чертовых, до сих пор не появившихся инопланетян. «Останемся навсегда, вы этого хотите? Я нет!» «Он угрожает!» — закричал мальчик. «Он атакует станцию!» «Нет, мистер Баррингтон, не атакует!» — отрезал капитан. «Пришельцы слишком долго молчали, поэтому Алан собирается проделать дыру в обшивке и вытащить нас!» «Каким образом?» — пролепетала Анна. «У Вакуума есть стыковочный модуль. Труба длиной 30 футов и диаметром 5 футов», — рассказал Линкольн. «Идея заключается в следующем. Алан выпускает ракеты, целясь во внешнюю стену нашего ангара. Пробивает обшивку и стремительно подводит клипер к новой дыре. Ремонтная служба инопланетян начинает заделывать отверстие». «Но прежде вы успеете вставить в него стыковочный модуль», — понял Артур. «А поскольку внутри трубы будет такое же давление, как и на клипере, ремонтные роботы ее не заделают». «Алан получит доступ внутрь». Линкольн топнул ногой, словно показывая, где именно окажется Райли. «И эвакуирует нас!» «Откуда на клипере оружие? Ракеты?» мрачно уточнила молчавшая до сих пор Сандра. «Вакуума стартовал не с Луны, как было объявлено, а с орбиты Земли», — рассказал капитан, «на которую было доставлено все необходимое, включая оружие и группу специалистов». «Ученых?» «И ученых, и военных». «Это не идея. «Это самоубийство», — выдохнул Артур. Анна прикрыла ладонью рот. «У вас есть идея лучше, мистер Баррингтон?» — осведомился капитан, понимая, что наступает самый главный момент разговора. «Райли убьют!» — выкрикнул мальчик. «Так помогите ему!» «Что?» — растерялась Анна. «Я знаю, что вы общаетесь с пришельцами», — произнес Линкольн, глядя Артуру в глаза. «И я прошу, помогите Алану, или хотя бы не убивайте его!» «Райли хочет захватить станцию». «Нет!» «Капитан, это Вагнер!» — доложил по громкой связи кадет. «Эвакуация окончена! Ангар чист!» «Капитан, это Наоми. Подтверждаю, ангар чист!» «Капитан, это Райли! Я в 50 милях от вас!» «Ему запрещено подходить ближе!» — крикнул мальчик. «Он хочет нас спасти!» — взревел в ответ Линкольн. «Ему запрещено!» «Помоги ему!» «Не убивайте Райли!» — взмолилась Анна, хватая брата за руку. «Отпустите нас домой! Запрещено!» Артур схватился за голову. «Запрещено!» И закричал, сжимая ладонями виски. Закричал так страшно, что из глаз Анны хлынули слезы. «Артур!» Девушка присела рядом с упавшим братом. «Артур!» Мальчик забился в судорогах. «У него припадок?» Растерялся Линкольн. «Он на прямой связи с центральным ядром корабля!» Прошептала Сандра, внимательно просматривая мелькающую на мониторе информацию. «Пытается отменить протокол безопасности. Артур нам помогает. Не хочет нас убивать». «Откуда ты знаешь?» Хрипло спросил капитан, позабыв о своей обычной вежливости. «Я лезу к нему через смартплекс». Линкольн понял, что делает Сандра, и поинтересовался. «Ты можешь доставить посылку?» «Пожалуйста, не мешайте». Казалось, конфетка наполовину скрылась в виртуальном мониторе, растворилась в нем, становясь единым целым. Незнакомых символов стало в разы больше, теперь из них состояли целые ряды создаваемого девушкой кода, и Линкольн совершенно перестал понимать, что именно делает Сандра, полностью положившись на ее гений. «Вы убиваете Артура!» — завыла Анна. «Остановитесь!» «Мы просто хотим домой!» — угрюмо ответил капитан и с жалостью глядя на бьющегося в судорогах мальчика. «Все мы!» «Он не справится!» простонала девушка, прижимая Артура к себе. «Он не справится! Вы ведь видите, что он не справляется!» «По Райли до сих пор не открыт огонь», — тихо произнес Линкольн. «Ваш брат справляется». «Он блокирует боевые протоколы их системы», — подтвердила Сандра. «Он не позволяет им стрелять, но будь я проклята, если понимаю, как он это делает!» Девушка посмотрела на капитана. «Такое ощущение, будто кроме смартплекса у Артура есть еще один компьютер». «Разберемся потом», — отрывисто бросил Линкольн. «И предупреждаю, капитан, долго Артур не продержится. Система намного мощнее его». «Главное, чтобы Райли успел добраться до нас». И в этот миг послышался голос Алана. «Обратный отсчет до залпа!» «Не надо!» — выкрикнул Артур, не отрывая глаз. «Не надо!» 5! Капитан присел рядом с мальчиком. «Артур, дорогой, я хочу домой. Пожалуйста, отпусти нас домой. Дай нам возможность улететь». 4! Из глаз мальчика потекла кровь. 3! «Перестаньте!» — заорала Анна с ненавистью, глядя на Линкольна. «Перестаньте, умоляю! Пусть Райли не стреляет!» 2! «Если будет залп, я не справлюсь!» — прохрипел Артур, вцепляясь рукой в комбинезон капитана. «Не справлюсь!» «Они выпустили ракеты!» Негромко сообщила Сандра, не отрываясь от монитора. «Приготовьтесь к удару». «Все напрасно», — прошептала Анна. «Все напрасно». «Давайте надеяться на лучшее», — предложил капитан. «На что?» — ответить Линкольн не успел. «Ракеты уничтожены», — громко произнесла Сандра. «Как?» «Не знаю». В космосе все происходит беззвучно, поэтому грохот взорвавшихся ракет до них не долетел. «План Б не сработал!» — громко сообщил Райли. «Но по нам не стреляют! Исайя, ты слышишь? По нам не стреляют! Мы приближаемся к астероиду!» «Подожди секунду!» — Линкольн потряс мальчика за плечо. «Артур, что им делать? Они не сумели пробить обшивку, но уже рядом. Куда им лететь?» «Отстаньте от него!» — закричала Анна, но капитан не обратил на девушку никакого внимания. «Артур!» «Сдерживаю!» прошептал мальчик. «Остались секунды. Я открою ворота. уровень вниз, он увидит». «Алан, ты слышишь? Откроются ворота уровнем ниже. Влетай в них!» «Как мы потом стартуем?» «Влетай, или тебя расстреляют!» «Черт, уже!» «Что?» «Я под огнем!» «Они под огнем», подтвердила Сандра, бросив взгляд на изображение приближающегося вакуума. «Но пушки стреляют с большими паузами». Тем не менее, на корпусе клипера виднелись отверстия, и Линкольн вновь потряс мальчика. «Артур! Артур, задержи огонь!» «Протокол война», забормотал ребенок, из его рта пошла пена. «Протокол война! Протокол война! Протокол война!» Теперь кровь текла еще и из ушей. «Будьте вы прокляты!» – простонала Анна. «Будьте вы прокляты, вы все! Вы его убиваете!» «Ворота закрываются!» – крикнул Райли. Впервые с начала плана «Б» его выдержка дала сбой, и в голосе послышалось отчаяние. «Хуанита, скорее!» «Я вижу!» «Скорее!» Приближающийся клипер резко нырнул вниз и ушел из зоны обзора видеокамер. «Алан!» Неуверенно позвал Линкольн, выждав примерно 10 секунд. «Ты меня слышишь?» «Думаю, они успели», — спокойно произнесла Сандра. «Почему?» «Не вижу обломков». Если бы вакуума взорвался во время обстрела или врезавшись в закрывшиеся ворота, бесстрастная камера наверняка зафиксировала бы поток его останков. А раз их нет, значит, клипер находится уровнем ниже. «У вас железные нервы, мисс Жар», признался капитан. «Спасибо», — улыбнулась конфетка. Линкольн печально посмотрел на беззвучно рыдающую Анну. Девушка прижимала к себе брата и раскачивалась с ним, закрыв глаза. Поднялся, подошел к Сандре и очень тихо спросил. «А вы успели?» Вместо ответа конфетка показала Линкольну большой палец. Но оба понимали, что действовать вирус начнет не сразу.